say my name, yeah. Пьяный звон уже не метод, тон до весмира. Money maker. Standing broken, I'm on cash now, why? Say my name, yeah. Пьяный звон уже не метод, тон до весмира. Вразим за час я дам эрко. Идем на ауте, бейбер, рука на стену. Идем делай эй, а со магнетом. Ебатал я вам рад, витам нос. Ваши речи не почувам уж пару год. Кады уж не мам пэток. Тим людям равен с Богом. Дай мне пусы на мой фейс. Потом увидим, чё стене не запредам. Брату до себе бейбе уведом. А мы не решиме минуло, чё была балача. С ним брат предповедал будущность. Но бейбе вежу с собой. Роки, кеди, блоу, апнем на сцене. Не вен прито, как се скончи. Не вен прито, как се скончи. I made this fucking track. Say my name, я пренах заложений места в тон до весмира. Money maker. Standing broken, I'm on cash now, why? Say my name, я пренах заложений места. Všetko čo si zdala preč, tak teraz dám ti zvedrať bena. Kaku dávno nemám čajný, stejne stále stejný svet. A ja som chudobný rapper a skúrem, robím si tu piču. Nerob stavy braško, hej, keď som zhulený, tak píšu, že ma majú strašne radi. Ja ti jebem tvoje rady, a že kde si kúpil liriku, o tož sa hovorím ti. O tom sa na mieste, ja si chudo piči. Nezaujímajú ma tie tvoje šity, yeah.